Валенки. Опять ночлег. На этот раз в большой избе на самом краю небольшой деревни. Изба сразу видно бесхозная, запах жилья давно выветрился из нее, большая русская печь равнодушно белела в углу холодными стылыми боками. Попадали кто где. Детей определили на печку. Пусть холодно, но там хотя бы не дует. Зина начала со своей подкладки, осторожно вспорола ее острой щепочкой и дала детям по 4 небольших зернышка пшеницы. «Жуйте подольше, не глотайте сразу». Витя аккуратно взял свою долю. Вскоре он почувствовал во рту ни на что не похожий вкус. Хлеб, не хлеб, жмых. Да нет, жмых другой. Вите до войны приходилось грызть жмых забавы ради. Это был вкус чего-то таинственно прекрасного. Но вот чего мальчик понять не успел. Вкус на пару секунд подкатил к небу и тотчас забылся. Всего 4 небольших зернышка. Узнали, что они пробудут в этой деревне пару дней. Вечером, сидя в темноте на печке, на лавке, на полу, говорили мало, больше молчали. Каждый думал о своем. Витя об отце. Теперь-то уже совсем не дождаться от него писем. Куда напишет он? На деревне дедушки? А как хотелось пожаловаться отцу на этих негодяев. Рассказать, как они их, измученных, голодных, расстреливают ни за что. Куда? Куда гонят? Вчера одна женщина с годовалым ребенком на руках попробовала было спросить, куда их? Так немец закричал на нее, замахал прикладом. Больше никто не решался ни о чем спрашивать. Привычно посасывала от голода в желудке. «Есть хочу», — сказал Витя Зине. «Терпи», — ответила она спокойно. Рядом сидел дед Антон, их, смоленский. Был он, несмотря на белую бороду, еще крепок. Шел споро, не отставал, не жаловался. Он обнял Витю, прижал его к себе. «Ничего, ничего, соколик, война кончится, тогда уж поедим от души». «А когда она кончится?» – тихонечко спросил Витя из-под дедова плеча. «Скоро. Видишь, как они заёрзали? То к параду готовились, а теперь забыли про свою музыку. Не до музыки им. А когда? Скоро?» Дед Антон не ответил, сделал вид, что не расслышал. Он вытянул ноги в стоптанных валенках, покрепче прихватил Витю за плечи. «У меня ведь в подполе картошка осталась. От немцев спрятал. Промёрзнуть не должна, хорошо укрыта. Эх, сейчас бы сюда эту картошечку, да, сынок?» «Дедушка, не надо про еду», — попросил кто-то из темноты. Дед замолчал, но как-то беспокойно стал ворочаться. То одну ногу вперед вытянет, то другую, то вообще обе под себя подожмет. Вите стало неудобно под его крылышком. Весь извертелся дед, да и выдал. «Сбегать, что ли?» «Куда?» — ахнули. «Да за картошкой?» Никто ничего ему не сказал. «Молодец, дед, не унывает, еще и шутки шутит». А он, легко отстранив от себя Витю, решительно поднялся. «Ну, я пошел». Осторожно открыл входную дверь. Она скрипнула, как пискнула, жалобно, просяще. Но все оставалось тихо. Конвоиры, измотанные дорогой, подкрепившись сытными пайками, спали через дом от них в жилой теплой избе. Дед крякнул для порядка и исчез в темноте. Его не было сутки. Никто из немцев не хватился деда. Узники все чаще вздыхали, понимая, что пропал дед Антон, отчаянная душа. А к ночи он и явился. Борода торчком в разные стороны, шапка нахлобучена на глаза, за плечами мешок, видать, по всему, нелегкий. Дед в изнеможении рухнул на пол. Тут все увидели, что он босой. Отлежавшись, дед поднял голову, кивнул на мешок, разбирайте, мол. В мешке была обещанная картошка. Дед постановал, видать, нестерпимо ломили у бедного обмороженные ноги. Узники принялись укутывать их, кто платком, кто засовывал их в сорванную с головы шапку. «Туда-то я домчал быстро», — стал рассказывать дед, охая и постановая. «Я напрямик скосил прилично, краем леса, там всегда протоптано, местные за дровами на санях ездят. В молодости-то я сюда гулять ходил, в клуб, да и потом был, знаю, шел и шел, в валенках чего не идти». Дед глубоко, скорбно вздохнул. «За дами пробрался в свою избу в деревне нашей. Не приведи, Господи! Как вымерла деревня! Одна немчура без дела шатается, видели бы их слезы. Картошки-то, слава тебе, Господи, набрал. Я ее сразу с осени прикрыл на совесть, знаю, что такое наши морозы. Картошки-то набрал, а вышел к вечеру, думаю, опять за дами через огороды попробую. А тут этот сукин сын, немец, аккуратно меня идет. Куда мне? В сугроб не прыгнешь». Я к нему взмолился, только картошку не отнимай, дети голодные, у тебя ведь тоже дети есть. Зачистил я, а он по-нашему Неферштейн, луп-луп на меня глазами, смотрит. И не на меня смотрит, сукин сын, а на мои валенки. Показывает, снимай, мол. Я вроде не понимаю, прикидываюсь, а у самого сердце стучит, сейчас выскочит. Настырный попался, снимай, и никаких разговоров. Снял. Голос деда дрогнул, но он смог взять себя в руки, снял и бегом припустился. Шагом-то нельзя, вмиг промерзнешь, так я бегом. Картошку пекли в русской печи. На нежарком огне дров не было, собирали щепочки, жгли случайно уцелевшие довоенные газеты. Картошка не пропеклась, но Витя, обжигаясь, откусывал по кусочку от полусырой картофелины, продлевая удовольствие, быстро жевал ее, откусывал еще. Деду соорудили что-то наподобие опорок. Накрутили старые тряпки, приладили их на две дощечки, но сначала ноги обернули старыми газетами. Но как дед Антон отправился в путь в своей новой обувке, Витя уже не увидел. С рассветом группу узников, в которой был дед и все Глотиковы, угнали первыми. Гладышевы попали во вторую группу.